Глава 31. «Да уж, даже немного жаль, что я все это пропустила». Бывшая вампирская богиня сидела за столиком напротив меня, внимательно слушая мои приключения. Я поведал ей о том, чем занимался в последние недели. И о встрече с Хаготом, и о внезапном браке, и о том, что этой страной правит хладнокровие. И вот насчет последнего она не слишком удивилась. «Даже не знаю, что меня больше удивило. То, что ты реликт, или что Хаггот лично решил с тобой встретиться?» «А другие стремления гнева и то, что Российской империей правит хладнокровие, значит, не очень удивительное». Вампирша сладко потянулась. «Другие твои подобия — это... неприятно. Согласна. Особенно ваша тяга к истреблению себе подобных. Но, думаю, ты справишься. Я в тебя верю». Фло послала мне воздушный поцелуй. «А вот хладнокровие... Я знала, что император стремления уж слишком много божественности во всем, причем специфической, не такой, какая характерна для воплощенных богов. Но я не знала, какое именно. Хладнокровие — твой антипод. Да, это многое объясняет». «Что именно?» «Да так». «Да так? Что ты не договариваешь, Фламелия?» «Просто не уверена, стоит ли тебе это знать». В конце концов она поднялась на ноги и рукой провела по волосам, стягивая их назад. «Что ты знаешь о тысяче фьордах?» «Край, разбитой магией. Оттуда родом Хильда и Эйрик. Хильда с чего-то уверена, что я могу там стать ярлом, хоть самому мне это кажется сущей глупостью. Мол, у них в почете сила, ну а насколько я силен, ты и так прекрасно знаешь». На этих словах губы Фламелии дрогнули. И что-то я сильно сомневаюсь, что она смеется над моей силой. Нет, тут определенно что-то другое. Фло, говори прямо. Не люблю я вот этих странных недомолвок. Ладно, ладно. В общем, до меня доходили определенные слухи. Раз уж я решила немного задержаться в этом мире с тобой, то собралась помочь. И мне попался один слух, который я решила проверить. Слух? Какой еще слух? Спросил я, но она жестом попросила не перебивать. «Я отправилась на север, в тысячу фьордов, чтобы лично увидеть этот край. И это действительно суровые земли, истощенные магией, голые скалы со скудной растительностью, множество рек, магические бури. И все это вызвал ты, гнев». Я хотел возразить, но замер, осознавая услышанное. «Стой, стой, стой, стой. Минуту. Ты хочешь сказать, что одноглазый, о котором говорят северяне, это я?» «Другой аватар, такой же древний, как и хладнокровие, бог-дракон, небесный император и другие, да. Аватар, которому не одна сотня лет и который продолжает не жить. Не уверена, как можно назвать то, во что он превратился. Я бы сказала, что его разум мертв, но искра силы все еще привязана к миру. Я была перед ним, перед его кровоточащим израненным телом, и могу с уверенностью сказать, что там была буря. Твоя буря». «Дерьмо», — пробормотал я, обдумывая услышанное. «Но теперь мне кое-что стало ясно. Еще когда я впервые встретился с северянами, их сила показалась мне знакомой, и теперь я знаю почему. Памятуя все, что мне рассказывала Цукимару, и основываясь на том, как я управляю энергиями, скорее всего, выпив кровь, северяне формируют некий аналог сосуда бога, что есть у детей Хлада. Но поскольку другой я считаю, что мертв, то полноценно снабжать их силой не выходит. И они делают так же, как я. Смешивают силу бури с энергией мира. Только если у меня это условно 50 на 50, то у них 5 на 95». Буря является лишь связующим звеном, и поэтому я так ярко ее не ощущаю. И почему-то не хотела мне об этом говорить. Тут уже я немного рассердился. Это очень важная информация. Сам догадайся. Управляющий конструкт. Фло кивнула. И еще один кусочек пазла встал на свое место. Как может мертвый аватар продолжать существовать и снабжать других силой? А очень просто. управляющий конструкт, о котором говорил император. Такой же, как хладнокровие вложил в свою дочь, чтобы спасти ее. Но Одноглазый не смог передать его кому-то еще или не захотел. Что, если это было его осмысленное решение? Чтобы те, кто ему поклонялись, продолжали черпать силу, даже когда он сам мертв. Простые люди не смогли бы им воспользоваться. Буря в них слишком слаба. Но вот я или... «Дерьмо!» — вновь воскликнул я, но теперь уже сам вскакивая на ноги. «Другое стремление гнева! Я уверен, что у Рубцова есть еще один аватар, или даже больше. Они тоже могут получить управляющий элемент и фактически стать, если не равными, то очень близкими по силам к хладнокровию и другим императорам. Я не могу этого допустить». «Вот поэтому я тебе и рассказала. Если бы ты не говорил о том, что есть другие, я бы промолчала». «Почему?» Это откровение было болезненным. Я-то считал, что Фламелия на моей стороне, но скрывать такое... «Потому что ты мне нравишься», — вздохнув, ответила она. «В тебе столько страсти, силы, молодой энергии. Я, может, и выгляжу сногсшибательно». Она провела рукой по груди. «Но я стара, Гнев, очень стара. И это накладывает свои отпечатки. Все эти твои проблемы, все это кажется таким...» «Ребячеством», — догадался я по ее тону. «Не обижайся. Я сражалась с пустотой на границе Вселенной больше 1000 лет, и после такого вся эта дворцовая возня и интриги кажутся... незначительными. Я бы могла просто пойти и убить всех этих людей, выпустить им кишки и принести головы к твоим ногам. Но это твой путь. И я этого не делаю, потому что верю, что ты справишься. Это не те проблемы, что могут сломить такого, как ты». Фло улыбалась и не игриво, как делала это частенько, а скорее печально. «Думаю, ты бы и так рано или поздно узнал об управляющем конструкте. И я надеялась, что это случится не скоро». «Почему? Что такого в том, чтобы получить силу?» «Силу? В этом-то и твоя ошибка восприятия. Это не сила, это бремя. Да, забрав его, ты станешь в один ряд с другими стремлениями, и это изменит всю твою жизнь. Ты будешь вынужден взять на себя ответственность за тысячи и тысячи людей. Их будущее будет связано с тобой и только с тобой. Прошлый гнев чуть все не уничтожил, и лишь чудом его наследие живет по сей день. Ты живешь как человек всего полгода, Гнев, и я прекрасно знаю, каково это. Сама знаю человека, что шел по схожему пути, который взвалил на себя бремя целого мира. Но у него не было выбора, а у тебя он есть. Мой тебе совет – оставь управляющий конструкт, пусть он остается там, где был все это время, и прикончи других аватаров гнева, чтобы никто другой не смог им воспользоваться». Фламелия вздохнула. «Думаю, мы больше не встретимся, Гнев. Теперь точно. Зря я задержалась». «А я рад. Правда. Мне очень хотелось попросить тебя задержаться еще». «Не соблазняй меня». Теперь в ее улыбке хватало обычной игривости, да и сам взгляд стал мягче. «Я и так сказала, что уйду, но не сделала этого. Если я останусь, это наложит обязательства как на меня, так и на тебя. А я этого не хочу. Хочу, чтобы это осталось просто приятным воспоминанием. Понимаешь?» «Эх». Прискорбно было это слышать. «Но, может, заглянешь как-нибудь еще? Через годик-другой?» «Скорее, через десятилетие-другое», — ответила она. «Я подумаю и посмотрю по своим делам. И чтоб тебе не было так печально от моего ухода, решила помочь тебе кое в чем». «Например?» «Я сделаю Таню адептом тени». «Стоп, Таню?» «Фло, ты не перегибаешь». «А что? Она близка тебе и предана. Да и по другим критериям она подходит. Тень в этом мире еще недостаточно окрепла. Ей нужно хотя бы несколько новых адептов». «Но ты же понимаешь, что я не дам ее обратить. Тут уже пришел мой черед стать серьезным». «А если она сама захочет?» Вампирша удивленно вскинула бровь. «Это не тебе решать, Гнев. Я предложу, но не стану настаивать. Для того, чтобы стать адептом тени, не обязательно становиться вампиром, но так связь с тенью будет на порядок сильнее. Я не хочу, чтобы моя девушка превратилась в кровососущего монстра. Без обид. Одно дело ты, с высоким уровнем самоконтроля, а другое дело только что обращенные. Уж кто-кто, а ты должна это понимать». В ответ от бывшей вампирской богини я получил лишь многозначительную улыбку, и это немного раздражало. А еще я в этот момент действительно осознал, насколько она стара. Сейчас она мне напоминала хладнокровие своим взглядом. «Таня не станет превращаться в вампира», — заявил я. «Я ее прекрасно знаю, так что если ты не собираешься ее принуждать, то мне не о чем волноваться». «Тогда о чем разговор?» Фло развела руками. «Наше прошлое прощание нравилось мне больше». «Про это я и говорила. Когда задерживаешься, то все усложняется. Вот уже не только я и ты под луной, но и Таня, которой предстоит сделать выбор». Она вновь замолчала. «Поднимемся на крышу. Хочу тебе кое-что показать». Как только мы поднялись, Фло выбрала свободное место, наклонилась и коснулась тени. Та незамедлительно ответила и исторгла нечто, странное и очень большое. Это было похоже на какую-то постоянно меняющую форму массу из тени. Фламелия протянула к ней руку и погладила по поверхности, отчего масса перестала постоянно менять форму и превратилась в существо, напоминающее не то большого волка, не то ящерицу. Одним словом, животное, немного аморфное, чтобы определить вид, но теперь я мог четко увидеть, где лапы, а где морда. «И что это?» — я скептически окинул взглядом это странное чудо-юдо. «Еще один мой тебе подарок. Правда капризный. Протяни руку». Я подчинился. Фламелия отщипнула маленький кусочек от этого существа и положила мне на запястье. Тот растекся по коже, пока не превратился во вторую черную полоску. «Теперь он твой». Довольно улыбнулась рыжеволосая красотка. «Он может прятаться в твоей тени, быть бойцом или использоваться для верховой езды. Но как от бойца не жди от него слишком много. Ты не адепт тени, не сможешь сам его подпитывать. А вот для быстрых путешествий он вполне подходит». «Ну, технически у меня есть Казимир. Зачем мне еще один конь, особенно когда есть автомобили?» «А твой конь может так?» Ухмыльнулась Фламелия, и существо из тени внезапно изменилось. У него появились огромные перепончатые крылья. «Погоди, погоди, он летает?» «Ага, теперь хочешь прокатиться?» «Еще бы!»